Он сервировал на скорую без претензий руку, простые тарелки с салатом оливье, магазинной колбасой, паштетом, шампанское и граненые, или, как говорят здесь, бахшевские стаканы. Впрочем, тарелки и бутылки уже пусты или почти пустые. Сабантуй приближается к концу. Лидия Павловна, жена директора, наигрывала на фортепиано вальс «Оборванные струны» Гапона. Кто-то подпевал ей, Иван Иванович и Борис Маркович курили у окна. И Юлия Степановна сказала: «Боря, может, тебе хватит травиться?» В дверях появился одетый в пальто баянист Панаев. Коренастый, широкоплечий, он подошел к столу. «Братцы, я хоть и собираюсь приобщиться к торговле, но кроме хора Пятницкого ничего не добыл». С этими словами он высыпает из пакета на стол огромное количество маленьких жареных бычков и ставит на стол бутылку шампанского и бутылку водки. Все обступили стол, оживились, будто в затухающий костер подбросили новую охапку дров. А Панаев скомандовал: по местам, пир продолжается, и стал лихо разделывать бычков. «Надо еще за Ивана Ивановича выпить», — сказала тетя Маша. «В раз-два ордера оторвал. О какой!» Ее охотно поддержали. «А вообще я не понимаю, чему мы радуемся», — заявил Панаев, не оставляя разделку бычков, отрывая рыбешком головы. «Как было хорошо, спят девочки в гостинице, в номере, а у входа их караулит мощная дежурная, и ни-ни, заметьте, ни днем, ни ночью. А теперь что? Ни коридора, ни сторожа. А девочки у нас молодые. Зато уже не надо на выходные в город ездить», — заметила Юлия Степановна. «Юлия!» — укорила ее Лидия Павловна. «Да, теперь сюда женихи будут ездить. И пускай, без всякой последовательности», — балагорил Панаев. «Пускай, нам закреплять надо кадр, верно, Иван Иванович?» «Ты хоть бы помалкивал», — с улыбкой заметил Борис Маркович. «Сам в торговый институт пошел, товаровед-заочник». «И правильно», — с хмельной лихостью заявил вдруг Иван Иванович. «Молодец, мужик, скоро большим человеком будешь, за бумагом. Мы к тебе на поклон бегать будем. Правильно, нечего из музыки рубли тянуть. Не то же надо было, раньше только». «Ваня, прекрати», — попросила через стол Лидия Павловна. «Лида, я здесь не Ваня, я на работе». Все засмеялись, а директор не унимался. «Главное — вовремя уйти. Не получилось». Он разводит руками. «А насчет женихов ничего, Юлия Степановна. Я вам тоже такого жениха выпишу. Все ахнут». «Это не того ли лауреата, которого вы все по радио слушаете? Васю? А что? Может, и его? Слыхали, как играет мужика? По всей земле слышно. А сколько я за него задачек по гармонии перерешал? А теперь он вон!» Он показал куда-то наверх. «Не то, что мы копошимся тут, два раза в месяц зарплату считаем и точка. Рубли за Гайдна, рубли за Баха. Эх!» Он залпом допивает рюмку. Ваня умоляюще смотрит на него жена. «Позвольте, Иван Иванович, я так не считаю», — Юлия Степановна жестом просит Лидию Павловну помолчать. «Это что же, когда моя ученица на выпускном играет концерт Баха, мы это рублями должны оценивать, да? А когда хор Бориса Марковича из центра грамоту привез, это сколько рублей?» «Во, Юлия Степановна, за это я вас люблю», — сказал ей Иван Иванович. «Но тем не менее мы с вами не Моцарты». Он развел руками. «Мы так. Где-то есть генералы, полковники, большая музыка, а мы, ну, ефрейторы максимум». Лариса вдруг с силой стукнула вилкой по столу. «Как вам не стыдно? Лариса, не надо, — попросила Лидия Павловна, но Лариса не желала слушать.